Глава 23. «Логинов, ну ты даешь! А что ты молчал про новенькую-то твою? Вот это у нее фасад!» Внезапно прозвучавший голос вернул меня в реальность. Резко отпрянув от Миши, я повернулась спиной к входу и приложила ладонь к щекам. Румянец залил щеки, а я, тяжело дыша, пыталась восстановиться после произошедшего. Миша был в ярости. Я спиной ощущала злость своего бывшего жениха, но он скрипнул зубами и повернулся к вошедшему. «Чего тебе, Кантемиров? Ой, извини, я не знал, что ты занят!» — проговорил растерянно визитер. «Ты надолго? Поговорить бы!» «Иди отсюда, Кантемиров!» — прорычал Миша, удаляясь от меня, видимо, намереваясь выставить вон товарища. «Да понял я, понял! Потом зайду!» — засмеялся мужчина и хлопнул дверью. Пару мгновений стояли в гробовой тишине. Я восстанавливала дыхание, пытаясь вернуть нормальный цвет лица, правда, это было довольно тяжело. Вскрыть между нами произошедшее уже было невозможно. Губы припухли от поцелуя. Я была уверена, что в глазах уже заблестел тот самый огонек, который был когда-то. «Вика, я...» «Нет, не надо», — отрицательно качнула головой я. «Ты хотел что-то сказать, прежде чем...» «Прежде чем что?» «Не заставляй меня это вслух произносить». «Вика, мы два взрослых человека. Это нормально?» «Нет, не нормально», — продолжала я настаивать на своем. «Мы друг другу никто. Мы не виделись много лет. Мой сын только что вышел из длительной комы. Я бы не хотела сейчас смешивать наши отношения, иначе придется искать другого врача». «Ты хочешь сказать, что я пристрастен?» «Нет, я не это хочу сказать. Пожалуйста, давай оставаться в рамках». Повернуться лицом к тому, кого я только что целовала, я так и не смогла. Внутри было отвратительное ощущение, будто бы я предаю сама себя. Когда-то давно я дала себе обещание, что больше не позволю запудрить себе мозги. А в итоге растаяла от первых же горячих поцелуев и прикосновений. Я не имела права сейчас заниматься этим всем. Я обязана была сосредоточиться на ребенке. Никаких романтических отношений. Мысленно нахлестав себя по щекам, я выпрямила спину, сделала глубокий вдох и повернулась к Мише. Я думаю, все это было ошибкой. Я заставила себя смотреть ему прямо в глаза. Переизбыток эмоций. В общем, мы перенервничали. Давай просто забудем, ладно? Ты говорил, что ты что-то хотел мне показать. Да, наверное. Недовольно пробормотал мужчина. Не нужно быть 7 пядей во лбу для того, чтобы увидеть, насколько был раздражен Миша. Даже во время наших отношений в самом начале он терпеть не мог скрываться. Я была молода и не хотела, чтобы все соседи видели, что я с кем-то встречаюсь. Мне не хотелось, чтобы это увидела моя подруга, мои друзья. Поэтому мы встречались с Мишей исключительно на нейтральной территории и тогда, когда я это могла без ущерба для жизни. Миша ненавидел это. В конце концов, он просто сделал сюрприз и приехал ко мне прямо в кафе, когда я была со своей компанией. Мой бывший жених на тот момент думал, что я скрываю от него парня или просто пудрю ему мозги. На деле я, красная как помидор, подошла к нему и представила его своим друзьям, которые были приятно удивлены тем, что у меня, оказывается, появился парень. Миша в то время долго извинялся. Пытался загладить свою вину, но что тогда, что сейчас, скрываться — это не для него. Он вообще всегда был довольно откровенным человеком. Для него, если любить, то во всю силу, если ссориться, то здесь и сейчас. Он был нестандартным представителем мужчин, во всяком случае среди тех, кого я знала раньше. У меня не было много друзей-мужчин, но те, что были, чаще всего были сдержанными и никак не проявляли свои эмоции. Мишку же я любила именно за это. Если мы ссорились из-за какой-то ерунды, и я хотела развернуться и уйти в другую комнату, обидеться и не разговаривать, он никогда не давал мне этого сделать. Всегда был рядом, всегда заставлял разговаривать и решать проблему здесь и сейчас. Сначала я сопротивлялась, а потом начала понимать, что это самый лучший вариант, который возможен между двумя супругами. На тот момент мы еще ими не были, да так и не стали по итогу. Но я мечтала, чтобы в моей семье проблемы решали именно так. Не замалчивались и не превращались в огромный ком, который в конце концов задавит своей тяжестью. Вот и сейчас, глядя на своего бывшего жениха, который скорчил недовольную моську, первым порывом было подойти, коснуться его щеки, посмотреть в глаза и сказать о том, да уже ни о чем я не могла сказать ему. Слишком много времени прошло. Я не забыла его, и пора признаться себе в том, что я действительно до сих пор не смогла разорвать между нами связь. Я помню наши отношения, то, как нам было хорошо. И этот поцелуй только доказал, что как бы я ни старалась бежать от своего прошлого, я не сумела от него сбежать окончательно. Для того, чтобы разжечь во мне пламя, потребовалось очень мало. Всего маленькая искра. Но нет, первый я никаких шагов делать не буду. Тем более его мама, эта сумасшедшая беременная Лена, которая я так и не поняла, кто она для него. Жена. Девушка, ребенок еще. Это очень сложно. Сейчас для меня нет более худшего решения, чем влезать в этот клубок. Я не могу проводить тебя в реанимацию и дать пообщаться с сыном. Но сейчас он находится в процедурной комнате, которая разделена с основным коридором огромным стеклом, проговорил тихо Миша. Ты сможешь хотя бы на него посмотреть, если тебе это нужно. Мы можем пойти туда. Быстро-быстро закивав головой, я с надеждой посмотрела на Мишу. «Я буду тебе очень благодарна, если это получится сделать». «Хорошо, тогда пойдем». Миша направился в сторону двери. Распахнув ее передо мной, он ждал, пока я пройду вперед. Идти впереди него, согласно этикету, может быть, было верно, но с точки зрения моей нервной системы — нет. Коленки были ватные, тряслись. Казалось, что я излишне виляю бедрами. Ух, как перестать чувствовать себя девчонкой рядом с этим мужчиной. Взять себя в руки мне так и не удалось. Практически на шарнирах я дошла до отделения реанимации, где мы свернули влево и прошли по длинному коридору. Вскоре мы попали в небольшое помещение. Вместо одной из стен было огромное стекло, через которое я увидела Костю. Сынок лежал на кровати, бледный до невозможности, с огромными синяками под глазами. Сердце кровью обливалось, когда я увидела, что шея сына зафиксирована чем-то огромным, типа протеза. Металлические прутья выглядели жутко, но, кажется, не приносили никаких неудобств сыну, потому что, кроме смятения и страха, в глазах мальчика ничего больше не было. Кстати, страх, который он испытывал, был виден невооруженным взглядом. Он же совсем маленький. Находится с чужими людьми. У него берут анализы. Он же так боится иголок. Увидев, как я задергалась, Миша подошел к стеклу и несколько раз постучал. Лаборант резко повернулся на нас, а вместе с ним на нас посмотрел и Костя. Завидев меня, у него загорелись глаза. Я, как могла, тепло улыбнулась сыну. Моей обязанностью было передать ему свою поддержку и уверенность в том, что все будет хорошо. Послала ему несколько воздушных поцелуев, на которые он вяло улыбнулся. Да, я смогу отвлечь его от того, как очередная пробирка наполняется кровью. Надо поддержать. Я не знала, что мне делать, но уходить отсюда я уже не хотела точно. Так и стояла бы тут, глядя, как моего сына прокалывает очередная иголка. И он медленно засыпает. «Что это?» Испуганно уточнила я у Миши, когда сын окончательно уснул. «Ему дают львиную долю успокоительных. Пока нужно спать. Во сне выздоровление происходит быстрее». Коротко кивнув, я снова прильнула к стеклу, не сводя взгляд с маленького тельца, которому пришлось столько пережить. «Эта тварь должна получить по заслугам.